Глава вторая. Я стоял в нескольких метрах от корпуса корабля и наблюдал за тем, как в ослепительном свете прожекторов разворачивается стандартная операция, обязательная при посадке корабля на неисследованной планете. Следовало считать планету опасной для людей до тех пор, пока не будут получены данные, опровергающие эту установку. Но у меня имелись все основания полагать, что такие данные не будут получены никогда. У экипажа не было времени на изучение чужой планеты. Да эта задача не могла стоять перед коммерческим грузовым кораблем. Если мы сумеем отремонтировать Алькар, и нам удастся благополучно взлететь и уйти в Оверсайт на отремонтированных в походных условиях двигателях, если, наконец, удастся благополучно добраться до базы, мы сообщим координаты открытой нами планеты Координационному комитету звездоплавания. И тогда, в том случае, если ученые комитета посчитают эту укрытую вечной тьмой планету достойной изучения, сюда направят исследовательский звездолет, оснащенный всем необходимым. Только вряд ли это случится. Ежегодно открывались десятки мертвых, непригодных для жизни планет. А каждая исследовательская экспедиция требовала огромных средств. Разве что Каренин окажется прав, и мы найдем здесь бесценный скандий. Единственный металл, способный укрепить внутреннюю поверхность плазменных двигателей корабля до такой степени, чтобы они могли выдерживать звездные температуры. Но это вряд ли. Даже если он здесь есть, ни один человек не сможет покинуть небольшую площадку вокруг корабля, закрытую защитным полем. Два десятилетия полетов, прошедшие с тех пор, как был открыт Оверсайт, сделавший доступными далекие звезды, научили людей осторожности. Планеты, подобные этой, имеющие кислородную атмосферу, воду и тепло, три главных фактора, необходимых для возникновения жизни, были особенно опасны. И я с сожалением думал о том, что люди, мечтавшие о контактах с иным разумом, были обречены смотреть на чужие миры через ограду защитных полей или сквозь кварцевые стекла скафандров высшей защиты.